А Якуша распахнул свой серенький мятый пиджачок, подмигнул хозяйке. «Их, Васильевна, за твое угощение, и мы тебя потешим. Где мои 18 лет? Андрей, песню!» «Какую?» — спросил Андрей Иванович, подтягиваясь и расправляя плечи. «Для начала нашу любимую, а там поглядим». И легко, звонко запел, закинув голову, глядя в потолок с какой-то умиленной грустью, широко и вольно растягивая слова. «Укажи мне такую обитель, я такого угла не видал». Все сразу нахмурились, опершись локтями на стол, и, прикрыв глаза ладонями, ждали, как, жалуясь, истаивая, замирал высокий Якушин голос. И вдруг согласно и мощно, как по команде, подхватили, ахнули. «Где бы сеятель твой и хранитель, где бы русский мужик не стонал?» «Ну, затянули, как слепые», — сказала Надежда, проходя мимо Успенского. «Теперь до полночи простонут да прожалуются». Успенский незаметно вышел. В летней избе возле кухонного стола стояла Маша, мыла тарелки. Он подошел и тихонько взял ее за локоть. Она обернулась к нему, улыбаясь. «Мне с тобой поговорить давно бы надо», — сказал он. «Ступай на волю. Я сейчас выйду», — сказала Маша. Она повязала белую в горошину косынку и, отстукивая каблучками по деревянным ступеням, сбежала с крыльца. Он стоял возле приоконной березки, оглаживая теплую шелковистую бересту. Стоял неподвижно, смотрел на белую косынку, на то, как она легким поскоком, покачивая плечами, летела к нему, и вдруг почувствовал, как ему захотелось плакать. И в голове зашумело, замолотило в висках. «Обрага-то хмельная», — подумал мельком. Маша подошла к нему, чуть потупясь, словно разглядывая перламутровые пуговицы на его застегнутом вороте, положила руку ему на плечо. «Ну что?» — тихо спросила она. Он тронул губами ее волосы и с удивлением почувствовал, что они влажные и прохладные. «Не надо», — сказала она, — «могут ненароком посмотреть в окно». «А ты боишься?» «Не надо здесь, пойдем отсюда». «Куда?» «Куда-нибудь». «Пойдем хоть на Адонье?» «Пойдем». Он взял ее под руку. «Здесь не надо», — она убрала руку. «Но хоть за руку-то можно тебя взять?» — раздраженно спросил Успенский. «Не обижайся, Митя. Я живу у родственников, надо считаться с этим. Да я им что, ворота дегтем мажу?» И так разговоры идут. «Мне на эти разговоры плевать, а Надежда злится. Как-никак, мол, Андрей Иванович человек уважаемый. Чего же вы по селу бродите? Чай не молодые, не 17-летние. Надо вам посекретничать. Вон закрывайтесь в горнице и сидите сколько угодно. Лучше на двор нас загнать, в хлев», — засмеялся Успенский. «Уж там никто нас не увидит». Он вдруг приостановился. «Постой, а что ж она привечает Кречева да Возвышаева?» «Ну, с Возвышаевым мы по селу не бродим». «Ага, значит, вас это в горнице вполне устраивает?» Маша звонко рассмеялась. «Ты, кажется, ревнуешь? Ой, какой ты глупый!» «Какой глупый!» Она взяла его за руку. «Пошли!» Они свернули в заулок, долго шли вдоль высокого плетня. Успенский опять приостановился. «Нет, постой, постой. Ты все-таки скажи, какого черта они делают у вас?» «Ну, ты же видел сегодня. Кречева, что ли?» «Сегодня ладно, они с пленума всей оравой пришли». «А он один не ходит», — Маша прыснула. «Он стесняется. И для храбрости водит с собой Левку Головастого». Смех ее звучал дразняще загадочно. То ли она потешается над ним, хочет раззадорить, то ли и в самом деле радуется, что все к ней льнут, обхаживают ее. И против своей воли Он продолжал говорить зло о Возвышаеве.